Но это было не последней причиной. Гай лениво отмахнулся, переведя взор на танцовщиц. Рад, что все это было тщательно задокументировано и обо мне знают даже спустя столько лет. Но давайте обсудим кое-что еще. Разговор плавно перетек в иное русло, но не поменял своего направления самой что ни на есть простой дискуссии. Обсуждение философских вопросов, правитель Римской империи медленно, но неуклонно втягивал всех присутствующих и выяснял их точку зрения в самых разных вопросах. В частности, он затронул отношение к преступникам, к такому явлению как война, битвы, дипломатия, ставил самые обычные случаи и вертел разными углами, заставляя смотреть на них с самых разных точек зрения. К сожалению, я не сразу понял, что этот дипломат фигурально вытащил наши души и немного, но узнал, кто какой личностью являлся, внимательно отслеживал реакции и выяснял отношение к чему-то одному у всех сразу. При этом у него это не вызывало каких-то трудностей, ни вино, ни сытная еда и даже красивые женщины и громкая музыка не мешали ему заниматься тем, с чем ему приходилось иметь дело приличную часть жизни. Змей, Нерона влезла в середину обсуждения, прервав Маш, которая горячо выкладывала свои мысли всем присутствующим. Он даже ей помог раскрыться, но недавно умерший правитель все оборвала, заставив девушку схлопнуть свои двери в нежное нутро души. «Я устала за этим смотреть». «Ну что же», — внешне расслабленно протянул Цезарь, но вот глаза, несмотря на вино и деликатесы, оставались все столь же внимательными и цепкими. «Должен признать, идея разморить незнакомых слуг и их мастера сытным ужином и легким алкоголем, развлечь танцем полуголых девушек и одетых в одни лишь набедренные повязки атлетичных мужчин, а также увлечь ничего не значащими разговорами, дабы выведать их секреты, включая имена слуг, была пусть и не нова, но выполнена на чертовски высоком уровне. По крайней мере, я не прокололся лишь благодаря врожденному сопротивлению ядам и контролю гормонов. Хотя вот ту же Шутин ничем подобным было не пронять в принципе. Теперь можно приступить и к делам. Давно пора, буркнула куда-то в сторону Нерона. Не обращайте на нее внимания, все так же внешне расслабленно протянул Цезарь, насмешливо посмотрев на Сибир в красном. Моя преемница так и не научилась наслаждаться жизнью. Насладишься тут, когда варвары у порога, снова начала бурчать Нерона. Честно говоря, мы не очень понимаем, что происходит в стране, так что не могли бы вы рассказать все сначала? Поспешил я перевести разговор в деловое русло, пока император не попытался узнать еще чего о нас. И так кучу информации о нашей группе вытянул. Политикан чертов, это будет разумно, кивнул древний император Рима, начав свой рассказ. И рассказывать было что? Начать стоит с того, что история опять пошла по одному месту, когда прямо во время восстания той самой Баудикки Нерона легла спать и не проснулась. Как позже оказалось, ее застрелили во сне из лука. Притом стрелка не то, что не смогли обнаружить, но даже понять, что произошло, пока через несколько часов слуги не обнаружили уже остывшее тело императора. Убийцу, естественно, не нашли, да и не сильно старались, учитывая ее постоянную велотекущую войну с Сенатом. Последних такая ситуация более чем устроила, так что началась банальная грызня за власть и торги. Понимая, что еще немного и восстание будет уже не остановить, а Баудикка буквально вырезает все живое на своем пути, вот тебе и не такая, Аталанта. Глупая, глупая кошка, твоей слепой доверчивостью опять воспользовались какие-то уроды, используя при этом призванных слуг. Местные магусы при гарнизоне и сами решились на проведение ритуала призыва духов. Ими, собственно, и стали Цезарь и недавно убитая Нерона. Поняв, что дело пахнет жареным, два правителя на удивление быстро сговорились, начав перегруппировку войск и спасение римлян, которые успели за это время осесть на островах. Пока они успели начать выправлять положение, варвары уже успели разграбить и сжечь Камуладунум. И лучше бы Маш не слышала столь красочных описаний того, что эти звери творили с пленниками, включая красивых девушек. Даже тентакли-демоны не такие психопаты-извращенцы. В общем, подойдя к Лондиниуму и ознакомившись с обороной, Цезарь понял, что даже с его стратегическим гением город не защитить, а потому повелел забрать все припасы и всех, кто может ходить, после повел всех сюда. Но на этом история не закончилась, а только началась. Заранее подготовив все поле боя и рассчитав все возможные ходы противника, а также проинструктировав всех взятых с собой магов, Цезарь столкнулся с непреодолимой силой. Сразу шестью слугами, колдующей так, будто у нее бесконечный источник маны Баудиккой, и целым кругом друидов, что уже успели опоить галлов чем-то забористым, превратив их в уже знакомых нам не чувствующих боли и страха берсерков. Несмотря на лучшую тактику, снаряжение и выучку, обычные люди ничего не смогли противопоставить такой силе, а самих императоров сковали боем вражеские герои. В результате основные силы Рима были разбиты. Цезарь отступил обратно в Веруламиум, а Нерона с остатками войск совершила самоубийственную попытку отвлечь противника на себя, с чем мы, собственно, ей помешали. В итоге, положение сынов империи было, мягко говоря, аховое, помощи ждать неоткуда, а пока сенат раздуплится, восстание уже перекинется через пролив, где в него вольются племена галлов, норманцев, германцев и еще куча других, и тогда Рим точно не устоит. Но и сидеть в глухой обороне они тоже не могут, ведь против трех, а теперь уже двух берсеркеров, не считая прочих слуг, никакой укрепленный город не устоит. Не помогут ни рвы, ни оборонные приспособы и заграждения. К тому же, численность варваров уже перевалила за критические 250 тысяч, против оставшихся 10 тысяч легионеров. Добавим к этому шестерых, а возможно и вовсе семерых, слуг, а также помощь неизвестных друидов, вводящих бойцов в состояние нечувствующих боли и страха берсерков, и получаем картину, в которой своими силами империя просто не отобьется. Но даже так, возглавившая восстание воительница устроила знатную резню в близлежащих регионах, не оставляя после себя ничего живого. Только сожженные города и вырезанные в ноль деревни. Ничего не напоминает? Вероятно, тут стоило бы поговорить еще и с Баудиккой, объясняя суть вещей и то, что от этой резни в выигрыше будет только демонический бог, но если верить словам Маш, едва ли она нас будет слушать. Муж данной особы был королем меценов, но после его смерти царство было аннексировано, земли конфискованы, а имущество описано. Попытавшуюся сохранить хоть что-то от своей родины женщину прилюдно выпороли, а ее дочерей подвергли групповому изнасилованию люди прокуратора Британии Катуса Дициана. Не желающая мириться с подобным, бывшая королева подняла восстание, в результате которого уже погибло более 60 тысяч римских граждан. Причем ее войска резали всех, а особенно изощренно публично унижали, пытали и затем убивали знатных женщин, а все захваченные поселения сжигали дотла. Надо ли говорить, что когда восстание будет подавлено в оригинальной истории, римские легионы ответят кровью на кровь, а сама Баудикка со своими дочерями поспешно покончит жизнь самоубийством, испугавшись ответных мер. Но то было в нормальном временном промежутке, а здесь мы имеем сингулярность с кучей слуг, ополоумевшими друидами, безумной женщиной с Граалем и демоническим богом до кучи. И с одной стороны ее можно понять, империя поступила с ней более чем паскудно, лишив крова, чести, родины, а затем и дочерей, но разве это может служить оправданием для бессмысленного геноцида, что она устраивала теперь в еще большем масштабе? Сломленная, лишившаяся из-за потери остатков своей человечности женщина, убивающая беззащитных и непричастных, включая детей, десятками тысяч просто потому, что им не повезло родиться на территории империи. Аталанта, наивная ты кошка, у меня не было выбора. Будто желая оправдаться, подскочила с места Нерона. Это правда, что по закону Римской империи все земли проигравших в войне или присоединявшихся в ходе кампании правителей после их смерти отходили императору, но я не приказывала Катусу сотворить такое. Просто наказать за выступление против законной власти и подготовку к мятежу. Он должен был лишь лишить их денег и отрезать от поддержки населения. В крайнем случае, взять детей и выслать их в Рим, чтобы они были как заложники на случай неповиновения родителя. Более того, я присылала из столицы огромные суммы для помощи коренному населению, чтобы принести им свет цивилизации, но которые так и не достигли адресатов, потерявшись в бездонных карманах писарей и магистратов. Именно алчность, похоть и глупость прокуратора Британии привели к началу восстания, а ведь я хотела все решить миром. Но без принятия ответных мер в сторону семьи бывшего правителя меня просто не поняли бы и осудили. Мало того, что это выставило бы меня слабой в глазах сената и соседей, после чего любой политической карьере можно было бы смело забыть, так еще и бесчинство Баудикки требовали соразмерного ответа. Не прояви я твердость в этом вопросе, это могло создать прецедент, что повлечет за собой восстание в других колониях Рима, после чего империя, ради сохранения которой я приложила столько усилий, просто развалится. И пускай я и правитель, но император без поддержки сената и простого народа очень быстро закончит жизнь самоубийством. Закончила она всем своим видом, давая понять, насколько именно будет добровольным подобный уход из жизни. Ну да, 28 ударов в спину, еще не самый экстравагантный способ абсолютно добровольно и без посторонней помощи уйти из жизни. Да и само восстание в горячей фазе без крови или малой кровью было уже не подавить. Даже я, максимально далекий от политики человек и вообще сын бездны, плотоядный монстр, но понимаю, что серьезно относиться к правителю, допустившему сожжение дотла трех своих городов в ходе так и не подавленного восстания, никто не будет. На этом предлагаю сеанс истории на ночь закончить. Внезапным хлопком в ладоши прервал опустившееся на помещение довольно тягостное молчание император. Ну, если, конечно, ни у кого нет желания послушать про то, как я однажды справился с 5 профессиональными рабынями, которых ко мне подослала Клеопатра, выиграв спор с нею и тем самым. Цезарь, тут же воскликнула покрасневшая Нерона, предпочтя экстренно, пусть и с гордым видом, удалиться. Пас, насмешливо фыркнула Жанна, тоже удалившись в свои покои. Мне это не интересно, ровным голосом, но с опасными нотками выделила Райдер, покинув зал. Нам, пожалуй, тоже пора спать, схватив замешкавшуюся Маш за руку, покинул харизматичного императора, пока он в ходе непринужденной беседы не вытянул вообще всю возможную информацию из подруги, включая цвет и фасон нижнего белья. Мало ли, всего 5, чуть заинтересованно наклонилась ассасин, продолжая как воду пить крепкое вино. А я, помнится, во время Аханами человек 20 завлекала в разнузданные оргии, а уж сколько их случалось во время набегов. Ну да, смутить бестию чем-то подобным было нетривиальной задачей. Идя в отведенные ей покои большого дома, который мог сравниться с тем, что принадлежал ее семье в Руане, бывшая святая дева думала о том, насколько правильным было ее решение. Помощь Рмунганду с сингулярностями и спасением человечества. Благородная задача, на которую она обязательно бы откликнулась в прошлом, но не после того, что с нею случилось. Пусть жили стоявшие за ним на Бериус извратили ее собственные цели и желания, но одновременно они показали ей ошибочность прежнего пути. Быть глупой и наивной слепой дурочкой, которую все водят на поводке и спускают с цепи по приказу, не то, что она желала для себя. Это было удобно, приятно и не налагало больших забот и ответственности. Ну а как же, ведь она исполняет волю Божью и никак иначе. А значит, никаких сомнений и тревог, волнений и чего-либо еще. Просто иди и делай, что прикажут, и бей тех, на кого укажут. И то, что это был Бог или тот, кто под него маскировался, не смягчает ситуации. Набериус ведь тоже был Богом. Особенно остро она стала осознавать это после прошедшего разговора. Не зря Цезарь говорил, что многие рабы становятся таковыми добровольно, не желая испытывать тревог и волнений свободного человека. Неужели и она была такой? Что же, теперь уже точно нет. Сейчас она хотела увидеть мир, найти в нем свое место и свою семью. Того человека, с которым хотела бы прожить всю жизнь, родить и воспитать детей, увидеть, как они растут, взрослеют, начинают идти уже своей дорогой в этом сложном мире, и своим спутником она видела определенного человека, того, кто на деле доказал, что она может на него положиться во всем. Он сможет защитить ее и их детей, не бросит, не отвернется, а станет надежной опорой, как когда-то ее отец для ее матери. Джин, тем больнее было осознать суровую реальность. Прошли не просто годы, сотни лет. Да, ее друг все еще жив, но он уже оказался связан узами с кем-то другим, имеет собственную семью и сына, что так похож на него самого в молодости. Да, сейчас, зная истину, Жанна видела, что Ри имеет множество мелких отличий от знакомого ей хирурга, но ранее была ослеплена своими чувствами снова. Первым порывом тогда было броситься прочь, потребовать вернуть ее обратно домой и забыть обо всем этом, жить отпущенную ей жизнь вместе с семьей и пытаться забыть о том, что из зеркала на нее смотрит все та же ведьма, пусть и носящая крестьянское платье вместо доспехов. Еще одна глупость, навеянная эмоциями, а она уже научилась ими управлять и контролировать, чтобы снова не удариться в одну из крайностей. Она больше не святая и не ведьма, она просто Жанна. Сам же Ри не виноват в том, что случилось. Можно сказать, что он и сам стал такой же жертвой обстоятельств, как и она. Даже еще хуже, его и самого лишили памяти, из-за чего все произошедшее и стало возможным. Даже забыл про семью. Жестокий поступок, как раз в стиле этих демонов, с которыми они борются. Это уже не говоря о том, что если не спасти человечество, то вместе с ним сгинет и Джин со своей новой семьей. И пусть предательская мыслишка и мелькнула на краю сознания, но она была стерта даже раньше, чем успела сформироваться. Ей ни за что ему мстить, да и никому на самом деле. Но что ей делать? Участвовать в чужой войне? Хотя, чужая ли, все они идут вперед, сражаясь за то, чем дорожат, за своих родных и близких, которые могут сгинуть по воле поганых отродий, что задумали устранить их как насекомых в своих эгоистично извращенных целях. Если они проиграют, то она точно не сможет вернуться к своей семье. Их просто не станет, вместе со всеми людьми. К тому же, она успела задолжать уже именно Ри, а не Джину. Ведь сейчас уже сын старого товарища помог ей и вернул саму себя, избавив от новых цепей нового бога, взамен старого. Потому она все же согласилась пойти с ним и помочь в новых битвах, используя свою силу и навыки для приближения победы. А там она снова станет свободной и сможет решить, что ей делать, к чему будет лежать ее душа. Может, встретится с Джином и послушает о его приключениях с тех пор, посмотрит на его избранницу, ведь тот не мог выбрать недостойную. По крайней мере, сына он смог вырастить сильного и достойного. К тому же, ей не помешает поближе узнать самого Рмунганда, уже не как тень Джина, которая накладывала свой отпечаток на ее восприятие, а как на самостоятельную личность. В конце концов, сейчас именно он ведет их в бой и сражается с ними плечом к плечу, не страшась угроз могущественных врагов. Да, он во многом похож на отца, но кто он как человек, что ему нравится, а что нет, какие его собственные цели в жизни, какие мечты. Может, узнав это, она сможет определиться и с собственными. Райдер, уже в выделенных мне покоях, развалившись на двуспальной кровати, чуть повысил я голос, чтобы уже через секунду в них появилась высокая сногсшибательная, в прямом и переносном смысле этого слова, красотка с длинными фиолетовыми волосами. Не ответишь мне на пару вопросов? Делить с вами постель, мастер, без приказа не буду. Тут же ушла в несознанку Медуза, не став упоминать, что даже в этом случае нашла бы 101 способ саботировать приказ и еще десяток способов совершенно случайно оборвать жизнь извращенца. «Ох, Райдер», — вздохнул я, приняв сидячее положение, — «тебя чего так перемкнуло на этой теме? Уже третий намек за сегодня. Бесспорно, ты прекрасна и соблазнительна настолько, что без контроля гормонов мне сложно становится с тобой разговаривать, но я за сегодня еще вроде как не успел деградировать до уровня похотливого животного, чтобы нападать на каждую встречную самку без ее согласия. Да и вообще, я тебя по другой причине вызвал. Простите, мастер», — поправив волосы, немного смутилась от моих слов слуга, после чего поспешила перевести тему. «Чем могу помочь? Скажи, есть ли у тебя что-то, что поможет обнаружить присутствие вражеского слуги? А то упоминание внезапной смерти Нерона меня несколько беспокоит, как бы в этот раз ассасин не появился уже в нашем лагере». Хаем задумчиво протанцевала от стены до стены Райдер. Все ее движения, пластика, прямо источали сексуальный призыв. И ведь явно это происходит непроизвольно. Такое не будешь вытворять все время своей жизни. Но я вижу то, что вижу. Возможно, кровавый форт Андромеда, — деловито уточнила слуга, приложив пальчик к губам. Эх, не умею я владеть своим телом на таком уровне, не уверен, что смог бы долго сдерживаться в ее присутствии. Тем временем девушка продолжила: «Я размещаю на территории, которую хочу им накрыть, определенные магические круги из собственной крови, которые служат для определения границ воздействия и собирают ману в течение 10 дней. Сам же форт действует как огромная ловушка-насос для поглощения магической и жизненной энергии жертв. Таким образом, обычного человека или слабого мага можно выпить за секунды. При этом, благодаря ранее собранным ресурсам, он почти не тратит моих сил на его активацию. Должна предупредить, что ловушка воздействует на всех живых существ внутри, и если мастера по нашей связи я еще могу прикрыть, то вот других союзных слуг уже нет. А слугу такой форт обнаружить способен? Да. Если брать уже виденных нами людей за стандарт, то при активации фантазма они все умрут и будут переработаны в энергию в течение пары секунд, в отличие от слуги, хотя он тоже будет постепенно слабеть, пока не исчезнет. Кроме того, пока он действует, я способна ощутить все живое внутри вне зависимости от навыков скрытности, так что ассасин от меня не скроется. Отлично, предвкушающе ухмыльнулся я. По мере рассказа Райдер те наметки плана постепенно обретали законченный вид. «А этот дворец ты сможешь накрыть фантазмом?» «Смогу, пусть это и потребует больше времени и сил», на минуту задумавшись, прикидывая размер сооружения и собственные возможности, признала Райдер. «Но зачем? Я думала, вы с Нероной заключили союз». «С Нероной возможно, но меня смущает Сенат и внезапно очень вовремя нашедшиеся мастера, с которыми мы к тому же еще ни разу не виделись. В прошлой сингулярности тоже были союзные мастера, очень уж успешно вонзившие нож в спину, но наблюдением за ними займется ассасин, потому что отвлекать тебя от установки форта я считаю глупым. Только не спеши и постарайся не попасться на глаза Цезарю, а то он может неправильно все понять, а лишние конфликты нам сейчас не нужны». «Поняла», серьезно кивнула Медуза, испаряясь из комнаты. Несколько дней спустя, в другом месте. «Давай, давай, еще раз, сильнее, быстрее, жестче», зычным голосом командовал Спартак, отчего и так находящаяся стабильно в отвратительном расположении духа Баудикка поморщилась, словно от зубной боли. При всех своих достоинствах великий гладиатор и бывший полководец, будучи призванным в качестве берсеркера, хоть и сохранил возможность разговаривать и более-менее адекватно реагировать на происходящее, в некоторые моменты был слишком просто слишком, даже для куда более ментально стойких, нежели королева-воительница. Тем более, что в этот раз для ее отвратительного настроения хватало причин. Значит, к Риму присоединилось еще минимум двое слуг. С глубоко укоренившейся в ее душе ненавистью прошептала женщина, печально покачав головой. Возможно, в иных условиях или в другом мире, они бы смогли поладить, после чего вместе сокрушить этих жестоких, алчных и похотливых зверей, ошибочно принимаемых за людей, но раз они отвергли свободу и независимость в угоду золотой клетке империи, то они все должны умереть в муках. Просуток, ее дорогой муж храбрая и отважная Абрия, тихая и скромная Сибина, дом, власть, родина, люди. Все это и многое другое она потеряла навсегда. Римский император Нерон опозорил ее, лишил положения, репутации, обители, любви, но даже этого алчной скотине оказалось мало, и он лишил ее семьи, прилюдно опозорив вместе с дочерьми. Ах, в ее ушах до сих пор стояли их крики, но она ничего не могла сделать, пусть и пыталась. Даже удары кнута, снимавшие кожу и мясо с ее тела, не были столь болезненны, как понимание той боли, что испытывали в тот же момент Абрия и Сибина. А потом, вдоволь натешившись их телами, легионеры просто выкинули троих женщин в грязь у дороги, посмеиваясь. Едва очнувшись, она смогла найти в себе силы, чтобы оттащить своих малюток в сторону, найдя укрытие в лесу, подальше от зверей, окружила себя специальными пахучими травами и нашла несколько целебных, ведь в свое время проходила практику у друидов и понимала в их деле, пусть и куда меньше, чем сами говорящие с богами. Дни шли за днями, Баудикка не могла думать ни о чем, кроме того, как выходить своих кровинушек. А как она была рада, когда первые воспаления начали сходить, а Абрия очнулась и смогла сказать первые пару слов, но, видимо, судьбе было угодно окончательно растоптать все ее надежды. Едва встав на ноги и отойдя от бессилия, ее дочери покончили с собой, не в силах пережить допущенное унижение. Вернувшись после очередного выхода за лекарственными травами и добычей, бывшая королева не могла поверить своим глазам. Ее любимые дочери, ее малютки, они больше не дышали, не радовали ее своими звонкими голосами, не вызывали гордость успехами, пока все эти поганые животные, что сотворили с ними такое, праздновали где-то там и веселились, и продолжали творить такое же с ее народом. Могла ли она спустить им такое? Никогда. А потому, соорудив из подходящей ветви кол, обмазав его соком ядовитых ягод, она пошла на смерть, чтобы забрать с собой как можно больше этих свиней. Благо, далеко от того форта удалиться не успели. Вот только в пути ее перехватили. Мужчина в знакомой одежке старейшины круга друидов встретил ее у самой опушки, откуда был виден лагерь захватчиков, и предложил свой вариант мести. Призвав силы их богов, он вручил ей великое сокровище, которым владел еще тогда, чаши мира. С ее помощью и молитвами говорящих с богами удалось призвать в свое еще не собравшееся воинство духов мести, которых отпустил к ним сам Лук из собственной великой гвардии. Уже с новыми силами она смогла за час уничтожить форпост врагов ее народа, перебив всех римлян от мала до велика. Пленные же были отданы тому самому старейшине, что помог ей в час нужды, чтобы он мог восславить и благословить ее поход кровью жертв в дар богам. Дар сработал, Под ее знамена стали стекаться все истинные дети Дану, даже те, кто ранее был нерешителен и отверг руку ее мужа в свое время. Теперь она сможет отомстить, неважно сколько врагов станет у нее на пути, неважно сколько крови придется пролить и сколько городов придется выжечь дотла, но она настигнет убийц ее детей и лично сгноит тех в казематах, а затем отправит их к Цернуннасу, уговорив привнести в их души после смерти кошмары и страдания до конца времен. Даже если придется склониться перед его сестрой Морриган, она пойдет на это, и в этом помогут ее новые союзники и слуги. Ранее ковины мудрых старцев отказались участвовать в мирских делах и помогать Просутагу, но в этот раз сила, судьба и природа на ее стороне. Именно друиды помогли превратить разрозненные племена варваров в одержимых кровью врагов могущественных берсерков, исцелили ее и наделили божественными дарами и артефактами, смогли призвать духов, а потому и жаловаться на некоторое недомогание и бессонницу она считала просто глупым и недостойным королевы. Но каждую ночь, она переживает один и тот же до боли реалистичный кошмар. Кошмар, где ее оголили на главной площади и выпороли словно какого-то служку, а ее прекрасных дочерей день и ночь насиловали целой манипулой. Почти 200 немытых, потных, зловонных уродов, одержимых похотью не тех, ох не тех назвали варварами, но теперь у нее есть шанс исправить это недоразумение. Стереть Рим с лица земли, разграбить и разорить их культуру, предать забвению обычаи, осквернить храмы и бросить их дочерей на поругание своему войску. Бочки с алхимическим огнем доставлены, а очарованные мной солдаты в нужный момент откроют ворота Веруламиума. С самодовольной улыбкой появилась ассасин, незаменимая в деле разведки или диверсий. К сожалению, с инициативными, но главное разумными слугами ей не сильно повезло, и Спартака приходилось постоянно одергивать от желания выломать ворота и пойти лично крушить ненавистный режим. А еще двух берсеркеров можно было разве что натравить на цель, словно бешеных псов, ну или котов, учитывая Тамама, которая к тому же в любой момент времени, словно самая настоящая кошка, могла завалиться спать и горе тому идиоту, что попытается ее разбудить. Более надежного способа стать игрушкой для голодного тигра сложно представить. «Отлично», — усмехнулась женщина, — «но у меня для тебя снова есть работа. Проникни в их лагерь и убей всех мастеров, что сможешь найти. Ничто не должно помешать нашему восстанию. Ты же понимаешь, фальшивая жрица, что сейчас пытаешься командовать полноценной богиней». С интересом энтомолога, увидевшего незнакомое насекомое и грации королевы, нет, совершенного идола, наклонила голову на бок ассасин. Из-за особенностей внешности, характера и поведения, ей на уровне командного заклинания было запрещено появляться перед галлами и их союзниками. Так сказать, во избежание эксцессов, что не могло не раздражать очень молодую девушку, или скорее даже девочку. Сама мысль, что ей, рожденная из желаний человечества об идеальных идолах, воплощении тоскующих сердец людей, будет командовать какая-то старуха, от которой за версту несет налетом демонических миазм, была равносильна плевку в душу и личному оскорблению. И вот, получите, именно это сейчас и происходит. Ты сейчас не богиня, а лишь моя слуга. Снова напомнила ей ее место Баудикка, фамильяр, призванный для войны, и которым можно легко пожертвовать, как только он потеряет свою полезность. Так что на твоем месте я была бы повежливее со своим мастером, эта своенравная душа была слишком необычная и отличалась от прочих. Еще и позволяла себе называться богиней, но пока еще она была необходима для освободительного похода. А там можно и ее принести в жертву Морриган, чтобы она смогла образумить одну из слуг своего братца. «Как хорошо, что ты не на моем месте», – пробормотал ассасин, отправившись исполнять приказ. К сожалению, саботировать его она не могла из-за гордости совершенного идола, а потому оставалось только подчиняться и ждать удачного момента. Эх, но как же лень было снова куда-то идти и кого-то убивать, это была привилегия ее младшей сестры, а они с Эвриалой больше любили играть с этими геройчиками, доводя тех до края и заставляя стыдиться самих себя, иногда даже оканчивая жизнь самоубийством. Римская империя. Часть 3. На следующий день, помимо праздных бесед, что должны были развлечь союзников, а также вытянуть из нас побольше информации о нас самих, наших намерениях и мотивации, Цезарь занимался и стратегическим планированием. И планирование это было, как минимум, неоднозначным, скажем так. И пусть я мог понять резоны нашего вроде как союзника, использовать чужаков по максимуму, подвергая свои силы, соответственно, минимум риска, столь потребительское отношение не могло нравиться. Тем более, что потребляемым ресурсом являлись как раз мы. Вижу, вы не особо воодушевлены. Мастер Ри, оторвавшись от карты региона, на которой нам поясняли, где находится лагерь противника и как лучше в него вломиться, поинтересовался император. А чему тут воодушевляться? Я пожал плечами. Вы собираетесь выманить наполовину нашей группы максимум слуг и сил противника, потом вдарить с фланга второй половиной, в то время, как сами с ассасином постараетесь пройти в штаб и вырезать командование. Учитывая же, что ассасин у нас неправильный и может больно вдарить и в прямом столкновении, без жертв подобная стратегия точно не обошлась бы. Это наиболее разумная тактика, спокойно возразил полководец. Двойное отвлечение внимания, плюс у вас сработанная группа, теперь еще и дополнительно усиленная нейроной, разбавлять ее сильнее, это уменьшать эффективность, поскольку мы банально не сработаны друг с другом и времени на притирку нам, к сожалению, не дадут. Верно, но это не отменяет того момента, что основной вес борьбы с варварами ляжет на наши плечи, вмешалась в разговор Шутин. Не то, чтобы я была против хорошей драки, продолжила она, отхлебнув своего яда, но с чего это нам воевать вашу войну? Ваши услуги будут щедро оплачены, пообещал Цезарь, если же вы про то, что вашего мастера посылают в бой, пока я с вами буду заходить в тыл, увы, но здесь ничего не поделаешь. У нас просто недостаточно сил, чтобы выходить в чистое поле и биться в лоб. Не говоря уже о том, что подобная тактика не очень эффективна сама по себе. В идеале, как командующему, мне лучше оставаться в ставке и координировать действия, но не использовать собственный боевой потенциал, как слуги, будет глупо. Потому я отправлюсь в рейд с вашим ассасином. Ваат, мастер, учись, мужик привел целую доказательную базу и обоснование военной кампании, чтобы прогуляться со мной по злачным местечкам и немного пошалить. Шутин, я усмехнулся, в этом она была вся. Ну и вообще, на совет был так-то приглашен только я, но, мы говорим о повелительнице Ани, и Нероне, которая тоже император, да и Жанна могла многое сказать в плане тактики и короче, из нашего отряда только Маша имела шансы скромно остаться в гостевых покоях, но, раз уж тут пошло такое дело, то кто ее оставит? Так что злостная ассасинша едва ли не перекинула мою телохранительницу через плечо и не принесла на совет. Райдер же шла своеобразным довеском. Унх, означенная Шилдер в очередной раз залилась краской и втянула голову в плечи. Подобные шутки боевитой подруги продолжали ее сильно смущать. Ладно, что у нас по составу противника? Вы уже сталкивались со слугами той фракции и должны были составить хотя бы общее представление об их силах. К сожалению, с учетом их численного преимущества, им не требовалось особо раскрывать свои козыри, к тому же, может статься, что видели мы далеко не всех, но, из того, что нам удалось узнать, слушайте, и великий полководец прошлого принялся выдавать действительно не самую подробную информацию о противнике, да чего там, откровенно скудную, по той же Аталанте мы могли поведать куда больше, правда, не стали, ибо, при всей здравости и логичности наших вроде как союзников, это не отменяло тех фактов, что они являлись представителями рабовладельческого строя и мы для них, в лучшем случае, просто чужаки-наемники, а в худшем, такие же варвары, против которых они воюют сейчас, просто договороспособные и полезные на текущем отрезке времени. Быть может, это была паранойя и излишняя перестраховка, но те аристократы из прошлой сингулярности были еще свежи в памяти, к тому же, Цезарь так и не представил нам своего мастера. В общем, иметь камень за пазухой нам однозначно стоило. К счастью или к сожалению, продолжить наше общение не вышло по одной очень значимой причине. На Верулемиум напали слуги. Причем с двух разных сторон, чтобы не дать никому сбежать. Маш, ассасин, райдер, займитесь тем, что у северных ворот, а мы с Авенджер и Нероной займемся тем, что у южных. Устало вздохнул я. Это нападение было чертовски не вовремя, особенно учитывая, что установленный девушкой форт только начал набирать силу, да и Сибир только-только восстановилась после ранений, что тоже не добавляло настроения. И будьте осторожны, я не хочу снова видеть вас в таком же состоянии, как после встречи с Набериусом. Обвожу взглядом всех своих слуг, останавливаясь отдельно на Маш, как самой пострадавшей в прошлой сингулярности. Ах, мастер такой тиран, трагично приложила руку к сердцу улыбающаяся бестия, тем не менее первой побежав в нужном направлении. Нравится мне ее исполнительность, да и она сама, если уж быть начистоту. Неудивительно, что свободный призыв первым потянулся именно к ней, как имеющий наибольшую совместимость с призывателем. «Слушаюсь», — кивнула Райдер, устремившись следом. «Вот вроде холодная и отстраненная, но чертовски соблазнительная и по-своему заботливая, ведь во время того же прыжка сразу после появления в сингулярности могла бы и не ловить меня. Мол, раз мастер так хочет переломать себе ноги, то кто она такая, чтобы ему мешать?» «Мастер», — возмущенно-смущненно нахохлилась Маш, правильно поняв мой посыл, но под внимательным взглядом сдалась. «Я буду осторожна, Йори». После чего, развернувшись на пятках, стремглав бросилась за остальными девушками. «Ну а я тогда займусь варварами на севере, ведь не могли же прийти слуги без хоть какой-то поддержки», задал риторический вопрос Цезарь, уже исчезая в астральной форме. «Мда, а вот об этом я как-то и не подумал. Привык, что обычные люди в столкновении слуг ничего не решают, и не уделил должного внимания тому, что нам еще этот город защищать. В любом случае, уже через пару минут быстрого бега мы были у южных ворот, или точнее того, что от них осталось. Уже знакомый нам трехметровый негр с двумя секирами с одного удара снес дубовые, окованные железом ворота, и сейчас добивал остатки римских отрядов, даже не обращая внимания на попытки стрелков и редких магов хоть что-то ему противопоставить. Можно сказать, что еще минута-две, и когда берсеркеру окончательно надоест пинать слабых, он переключится на обычных торговцев и горожан, учиняя уже знакомую нам по рассказам Цезаря бойню. И это понимали все, а потому надо было как-то отвлечь этого громилу, благо интеллектом он, судя по всему, не блещет. Руны будто живые сплетались одна за другой, формируя воззвание к силам природы, обещая щедрые дары. «Огненный столб», — тихо прошептали губы, но берсеркер, словно боевой зверь ощутив опасность, отпрыгнул в сторону за мгновение до того, как его поглотит пламя. Ударившую с рук молнию он принял на топор, а гроздь огненных шаров и вовсе рассеял с одного удара. Однако в следующую секунду огненный болид Жанны врезался прямо в него, отбрасывая за ворота и опаляя. «Все назад, уму!» — воскликнула Нерона, появляясь в центре улицы, и что удивительно, но до этого паникующий народ неожиданно обрел храбрость и дисциплинированность, а остатки солдат, перестав пытаться задеть слугу, начали уводить людей подальше с поля боя. И все это от одного только ее появления. Удивительная харизма. «Искандер!» — проревел боевой клич берсеркер, резко набрасываясь на Жанну и атакуя с нечеловеческой яростью. Удары сыпались один за другим с такой скоростью, что почти размывались в восприятии, отчего бывшей святой приходилось уходить в глухую оборону, но это не могло продолжаться вечно. Казалось, что слуга безумия упивается собственными неудачами в попытке достать цель, отчего удары постепенно становились только сильнее и техничнее, а пробелы для контратак все меньше и меньше, пока в какой-то момент вырвавшиеся из земли корни не сковали негра по рукам и ногам, мешая двигаться, а из груди, пробивая сердце, не вырвался алый клинок Сибир. Слишком глубоко тот ушел в нападение на одного противника, слишком хорошо Жанна держала удары, слишком сильно тот погрузился в битву. Но, к сожалению, это не могло остановить берсеркера. Отчаянно взревев, игнорируя вонзенный в грудь клинок, варвар, даже не разворачиваясь, нанес сильнейший удар ногой в грудь Нероне, отбрасывая ту на несколько десятков метров назад. В последние мгновения она успела закрыться руками, снижая возможный урон, но даже так я услышал мерзкий хруст ломающихся костей, а ей руки будто вывернуло в обратном направлении. И это после одного удара берсеркера. Тем временем варвар обрушил оба топора сверху на штандарт Жанны, лишь для того, чтобы столкнуться с засветившимся вокруг нее золотом барьере. «Искандер!» — снова злобно взревел берсеркер, начиная бесконечно наносить чудовищные силы удары топорами, игнорируя вонзенный в грудь клинок и обрушивающиеся одно за другим заклинания, пока в какой-то момент барьер не лопнул, поведя силой удара штандарт в сторону, а клинок Жанны словно молния ударил снизу, отрубая левую руку противника. Отпрыгнув назад, варвар злобно рыкнул, напрягая мышцы, тем самым останавливая кровотечение, проигнорировав тот факт, что у нормальных людей это так не работает, после чего на удивление осмысленным взглядом окинул поле боя. 10 000 атанат, 10 000 бессмертных. Снова заревел берсеркер, и мир, вторя его желанию, изменился. Город исчез. Покрытые зеленью холмы испарились, всюду, куда хватало глаз, разлеглись песчаные барханы, а весенняя прохлада обратилась безжалостным зноем из самых опасных регионов пустоши. Но не это было самое страшное. Прямо перед нами, выходя из песка, формировались бесчисленные легионы немертвых. Увитые темной дымкой скелеты с щитами и копьями, с луками и мечами, словно единый бездушный механизм слитно сделали шаг вперед, а затем еще и еще. А за ними, формируясь из сотен ранее разнородных скелетов, восставал гигантский немертвый слон, на спине которого восседал однорукий берсеркер-некромант. 10 000 бессмертных, являющихся живым воплощением и продолжением воли одного единственного слуги, шли вперед, не зная ни страха, ни жалости. Шли вперед, не обращая внимания ни на потери, ни на заклинания или вырастающие темные пики Жанны. А из песка подымались все новые и новые солдаты, легко заменяя возникающие потери. 10 000 бессмертных не были для нас какой-то необоримой силой, рано или поздно, но мы бы с ней покончили, но на место каждого убитого тут же вставал новое и несметное воинство, продолжало свой бесконечный поход. И даже если бы нам каким-то образом удалось прервать этот порочный цикл воскрешения или уничтожить целую армию, нам все равно пришлось бы сражаться еще и с самим слугой, а потому у меня не было выбора, кроме как попытаться их всех остановить, давая слугам время на бой с берсеркером. Так что, потянувшись к своей жизненной силе и той энергии, что передала мне мама, я воззвал к первозданным силам природы, что спят глубоко в земле. Объятия матери. Ударил я руками по песку, разом передавая всю накопленную силу. Энергия хлынула бурным потоком, но вместо слабости, кое обычно бывает от резкого расхода резерва, я ощутил, как чьи-то нежные, но оттого не менее сильные руки обвили мою грудь, даруя защиту и уверенность, что все мы встретим завтрашний день на своих двоих, а не присоединившись к этому немертвому воинству. Мама, ее незримая опека всегда со мной, и как бы тяжело ни было, как бы ни повернулась судьба моя, она всегда будет меня поддерживать и давать силы, встав сделать шаг навстречу опасностям. И мир дрогнул. Снова. Титанические корни толщиной с взрослое дерево вырвались из земли, оплетая и дробя в своих тисках несметное воинство. Могучий костяной слон, протяжно затрубив, был разорван на десятки частей быстрее, чем успел сделать ход шаг, оставив своего хозяина одного против буйства природы. Начатый им рывок прервали десятки вырвавшихся из уже земли, но не песка корней, не давая пройти еще хоть метр к тому, кому Великая Мать даровала власть над всеми терниями. Стальные мышцы под черной лосненой кожей напряглись, разрывая древесные оковы, но лишь затем, чтобы на их месте появились новые, еще сильнее и крепче оплетая берсеркера, разрывая его мышцы, ломая и дробя кости, взрывая органы. Могущественный слуга, что мог бы в одиночку уничтожить целый город, сейчас стал лишь пищей для бесчисленных корней и терний, что откликнулись на мой зов. В это же время у северных врат Веруламиума. «Простите, я чувствую ассасина в городе», — тихо произнесла Райдер, умолчав о том, что, судя по доносящейся из форта чертовски сильно знакомой магической энергии с заметными следами божественности, это точно кто-то из них. И сейчас девушка разрывалась от желания бросить все и бежать обратно, пока еще можно успеть. Но и первой предавать чужое доверие она тоже не хотела. В этот раз с мастером ей сильно повезло. Сильный, уравновешенный, что для мага уже сильный плюс, ответственный, да и в бою не промах, учитывая регулярные спарринги с ассасиной, то, как та его поддерживает и без всяких командных заклинаний. И пускай она была знакома с ним от силы пару дней, но и откровенной гнили за ним замечено не было, хотя постоянные намеки о телесной близости от той самой ассасин заставляли века иногда подергиваться. Да и к слугам своим Йори относился более чем лояльно, считая чуть ли не товарищами, а ту же Машей вовсе ненавязчиво опекал, более того, доверился Райдер, которую почти что не знает, позволив ей сражаться вместе с той, за кого определенно беспокоится. И вот сейчас по-хорошему Райдер должна как можно скорее закончить с берсеркером и уже тогда отправляться по личным делам, но Медуза никогда не считала себя хорошей, изгой, проклятая, всеми гонимая, убийца героев, чудовище, в приступе жажды крови убившие и пожравшие собственных сестер, тех, кому доверяла, и тех, кто остался с ней несмотря ни на что. И сейчас она чувствует одну из них. Более того, судя по тому, что ассасин осталась в форте, она тоже поняла, кто его установил. Коротко вздохнув, Райдер уже приготовилась привести аргументы того, почему именно она должна бежать заниматься ассасином, и то, почему его нельзя оставить на потом, разобравшись с объективно куда более опасным противником. Но «беги», с доброй, немного ностальгичной улыбкой оборвала ту на полуслове рогатая девушка. «Тебе это определенно важно, а потому беги». Уверена, мастер сказал бы так же, более того, предложив помощь сородичу, но я не настолько добрая, чтобы влезать в чужие разборки. Только постарайся закончить с ассасином быстрее, чем мы с берсеркером, а то кто знает, куда меня без выпивки может понести. Спасибо, одними губами прошептала Райдер, исчезая. Вы уверены, ассасин-сан? Неуверенно спросила доселе молчавшая Маш. Мы точно справимся с берсеркером в одиночку? Конечно справимся, придется конечно размять старые косточки, но ничего страшного. Хорошо если так, с очевидным сомнением вздохнула Маш, но не стала продолжать. Тем более что к тому времени они как раз подбежали, чтобы увидеть, как поносящего на чем свет стоит империю берсеркера пропускают в город те самые легионеры. Долго правда после этого они не прожили, ибо трехметровой громаде стальных мышц было если не плевать кого убивать, то где-то близко. А вот и ты, слуга порочного режима, сразу же направил Гладиус в сторону Маш берсеркер, проигнорировав вонзившиеся в него копья и стрелы сынов Рима, после чего заметил, что из-за огромного щита на него не выглядывает такой же детина или даже среднестатистический легионер, а миниатюрная девочка-подросток, и разозлился пуще прежнего. А боги, они посылают в бой даже детей. Воистину, этот режим прогнил до основания и должен быть стерт с лица планеты. Прошу прощения, вежливо подняла руку Маш, когда солдаты с паническими криками бросились в рассыпную, попав под действие тумана. Пускай боятся, главное выживут и не будут мешать слугам сражаться. Но вы ошибаетесь, берсеркер-сан, я пришла сюда добровольно, пускай и по просьбе своего мастера. И еще раз извиняюсь, но ваша цель не принесет миру ничего хорошего. Как бы вы того ни отрицали, но Римская империя вносит неоценимый вклад в историю всего человечества, чье влияние будет прослеживаться даже спустя тысячелетия. Да, у меня сердце кровью обливается при виде рабства и других жестоких законов и порядков, но если уничтожить Рим не принеся ничего равноценного, то это вызовет парадокс в причинно-следственных связях всего континуума. Простите. Под конец своей десятиминутной речи поклонилась Маш, заметив, что берсеркер потерялся еще где-то в самом начале. Общение с Леонардо все же на ней иногда сказывается, та тоже любит похвастаться своей эрудированностью. Глупое дитя, видимо решив для себя просто игнорировать все незнакомые слова и термины, покачал головой мужчина, показывая удивительную адекватность для слуги безумия. То, что ты пришла сюда драться со мной в одиночку, уже говорит о порочности всего режима в целом и твоего мастера в частности. Но не стоит бояться, я не убиваю детей, и как только выпущу кишки всем этим патрициям и той твари, что послала тебя на войну, то сразу же заберу в наш лагерь. Уверен, наши друиды найдут достойного кандидата на роль твоего мастера. Не будь я Спартак, защитник слабых. Внезапно блеснул свет, и даже обостренные инстинкты берсеркера, закаленные сотнями схваток, не успели среагировать, как сухожилия на правой ноге гладиатора оказались подрезаны, а у него из груди вышел клинок. А кто тебе сказал, что наша милая Маш пришла сюда в одиночку и нуждается в помощи таких неотесанных мужланов, как ты и твои собратья? Прошептала ему на ухо появившаяся из невидимости ассасин, тут же впиваясь зубами в означенный орган. Подлые твари! Рассвирепел берсеркер, отбрасывая от себя ассасин, а раны на ноге и груди заросли плотным слоем розоватых мышц. Я не хотел убивать детей, но эта порочная система превращает их в убийц. Я освобожу вас и всю вашу семью от этих тягот. Тут же подскочив к бестии, Спартак уже собирался разрубить ее надвое, как с удивлением понял, что его удар с легкостью отвели скользящим блоком, отчего большая часть силы ушла в землю, создав глубокий кратер, а двуручный меч с неожиданной легкостью и скоростью каким-то хитрым пируэтом просто отрубил ему кисть с мечом. Перехватив свое оружие, гладиатор тут же нанес удар сбоку, но ассасин, пользуясь превосходством противника в росте, лишь немного наклонилась, пропуская клинок над собой. Последовавший вслед за ним простой и без изысков пинок так и не достиг ушедшую каким-то хитрым скользящим движением цель, после чего сухожилия и на второй ноге тоже оказались подрезаны, а в раскрытый для крика рот насильно залили добрую четверть тыквы горлянки первоклассного алкоголя. Снова отбросив от себя ассасин, Спартак подскочил на уже регенерировавшую и покрытую новым слоем мышц ногу, после чего обрушил свою изменившуюся кисть на щит подоспевшей Маш. Одной лишь ударной волны хватило бы, чтобы разбить все стекла, если бы, конечно, они тут были, в целом квартале, а последовавший за ним не менее сильный пинок и вовсе отправил девушку в полет сквозь ближайшие здания. Спартака, уже собиравшегося развернуться, чтобы добить верткую бестию, неожиданно согнуло в приступе кашля, после чего из его рта потоком хлынули не до конца разложившиеся кишки. Тут же подскочивший ассасин с нечеловеческой грацией отмахнулась от его надрывного, совершенного явно через силу удара, с легкостью отрубая вторую руку по локоть, после чего подпрыгнув нанесла сокрушительный удар ногой по голове, отчего его и так едва пережившие знакомство с ядом мышцы шеи окончательно не выдержали, отправляя голову в полет за ворота, но уже отдельно от тела. «Какой хороший скелет!» — услышала Маш восклицание ассасин, заметив, как та облизывает изъятую из тела берсеркера бедренную кость. «Да и остальное тело не хуже. Ты посмотри на эту регенерацию, он даже без головы отращивает новые мышцы взамен уничтоженным. Какой чудесный на улице день! Цветение цветов, и птицы поют. В такие дни так приятно развалиться на балкончике с бочкой настоявшегося на костях твоего врага Саки!» Почти что пропел ассасин, но заметив, что регенерация не останавливается, поднапрягшись, выбросила тело за город вслед за головой. Вовремя. Спартак стремительно мутировал, собрав своим телом критический объем повреждений, превращаясь из трехметрового, но в целом вполне себе гуманоидного мужчины, в возвышающуюся над башнями города гору плоти без ярко различимых человеческих черт, но пышущую на всю округу яростью и злобой. Крик разжигателя войн, вой раненого зверя. Нечеловеческим голосом взревел некогда великий гладиатор, высвобождая сокрушительный поток энергии, что мог бы целый город стереть с лица планеты и не заметить. Но будто отвечая на неостановимый поток ярости и разрушения, перед крепостной стеной возникла еще одна, но уже призрачная. Противоборство энергии длилось от силы пяток секунд, за которые не один десяток легионеров успели посидеть, перед тем как наконец сошло на нет и усталая, обожженная, но более чем довольная собой Маш упала на колени, держась за свой раскаленный до красна щит. Она справилась, выстояла, и более того, защитила город и своего мастера. «Я еще не проиграл», — прохрипел высушенный до состояния трупа Спартак, буквально отдавший все свои силы на свой фантазм и сейчас держащийся лишь благодаря одной только воле. «Я так не думаю», — бросила Шутин, внимательно осмотрев тело гладиатора с гастрономическим интересом и признавшая, что тут жевать нечего, даже кости и те негодные, а потому потерявшая весь свой интерес, как-то походя выпустив в болезного кислотный шар. «Мы справились, Маш, ты справилась, а потому вполне можешь затребовать от мастера что-нибудь весомое, кроме сеанса персонального лечения». Более не обращая внимания на растворившегося слугу, подскочила к Кириллу Айтани, с настолько пошло мечтательным выражением лица, что сомневаться в ее мыслях и желаниях не приходилось от слова совсем, а вот в мотивах очень даже. «Ох, как же я тебе сейчас завидую! Немного раньше, священный лес, все идет согласно вашему плану, моя королева», склонил голову в вежливом поклоне верховный друид, а скрытый под одеждой амулет в виде большого красного глаза с вытянутым зрачком на секунду мягко засиял, усиливая воздействие ментального проклятия. Бесспорно, Баудикка обладала сильной волей и не менее сильной личностью, но при этом легко поддавалась вспышкам гнева и тяжело отходила, так что надо было лишь регулярно подогревать ее ненависть к Риму в целом и Нерону в частности, благо и повод был более чем весомый – месть. Даже появление нового мастера лишь немного его замедлит, но не сможет остановить, а даже если потеряете всех фамильяров, то не печальтесь, а просто воспользуйтесь нашей силой и призовите новых. Все ради свободы от гнета империи. Надеюсь на это, а то в последнее время меня все чаще одолевают мысли о том, сколько еще тысяч человек придется убить, прежде чем эта тварь наконец отважится показаться. Прошипела королева-воительница, благо сейчас они находились недалеко от круга друидов, куда дозволено входить было только ей и собственно самим друидам. На все воля Дагды, смиренно и в то же время подобострастно склонил голову старец, игнорируя крики сжигаемых заживо людей. Баудикка как старательная и преданная жрица регулярно приносила жертвы Андрасте, и надо было лишь напомнить, что кроме богини победы есть и другие сущности, что могут оказать помощь в бою. В результате все пленники вне зависимости от пола, расы и возраста отправлялись под нож во славу старых богов, а ему ради легенды требовалось приложить лишь чуточку больше усилий, чем среднестатистическому друиду. «Идеально, на все воля богов», — наклонила голову Баудикка, передавая берсеркерам приказ перевести еще 300 пленных, благо зелья делали их покорными и вялыми. «На все воля богов», — повторил за ней старик с длинной седой бородой, в которой застряли веточки и листики, смотря в спину воительницы, после чего тише продолжил. И нашего короля, разумеется, войдя в свою обитель и закрывшись чарами от наблюдения, старик изменился. Посох клюка тут же был отброшен в сторону, сгорбленная спина распрямилась, морщины разгладились, а худое и дряблое тело мужчины далеко за 60 налилось невиданной ранее силой. Сладко потянувшись, с наслаждением занимая ведущую роль в опостылевшем ему старом теле со всеми его болячками и травмами, демонический бог Лев Лайнур Флаурас проявился в мире. Все шло согласно плану, его короля и самого Льва плану, и пускай Халдия справлялась со всеми трудностями лучше ожидаемого, но это была лишь слепая удача, фортуна. Без мудрого руководства Ольги организация посыплется в течение месяца-двух, а он сделал все, чтобы даже малейшая ошибка могла привести к неминуемому краху, а без энергии и ресурсов Леонардо, несмотря на весь свой гений, не сможет сделать ровным счетом ничего. Оставался только мастер, но забывший свое место имя щенок, на пару с такой же бесполезной девчонкой не смогут его даже поцарапать. Так почему бы не сыграть с ними немного, в свою игру и по своим правилам? Изначально Лев хотел призвать при помощи Грааля три фракции, после чего занять место придворного мага у сильнейшей из них, своими мудрыми советами выстраивая недоверие и подозрение к пришлым, буквально заставляя мастера танцевать на минном поле в напрасной надежде заручиться союзниками в борьбе с превосходящими силами, медленно, но верно погружая того в бездну отчаяния, лишь для того, чтобы, дав тому лучик надежды, прийти и лично раздавить его, указывая жалкой букашке ее место в пищевой цепочке демонов. Хороший, действенный план, но зачем, если можно было поступить еще проще? Баудикка и без него была в шаге от того, чтобы прослыть в народе настоящим демоном, вырезая и сжигая дотла целые города. Так почему бы ей немного не помочь, а все души принесенных в жертву пойдут Льву, сделав только сильнее? Надо было только избавиться от императора Нерона, чтобы он не смог собрать армию и подавить восстание, на бесчеловечную жестокость ответив просто жестокостью, в чем помог один из призванных арчеров. И это уже принесло свои плоды, ведь теперь ему принадлежало более 60 тысяч невинно убиенных, запытанных или затравленных до смерти душ. Как только он соберет весь урожай, что может преподнести эта сингулярность и переварит его, то запросто превзойдет своих братьев из информационного центра, тем самым возвысив себя в глазах короля. Ох, этот сладостный миг триумфа. Римская империя. Часть 4. Тем временем, в другом месте, Сфина, девушка с повязкой на глазах, с жадностью разглядывала невысокую изящную фигуру, чьи черты лица были так похожи на ее собственные. «Медуза», — улыбнулась ей собеседница, — «рада видеть тебя, сестра». «Эти чувства взаимны», — ответила своей улыбкой Райдер. «А вот то, что ты прислуживаешь людишкам, печалит эту богиню», — продолжила Сфина, укоризненно покачав головой и выбрав свой любимый превосходно надменный стиль, что одновременно неимоверно раздражало и был чрезвычайно милым и очаровательным. Впрочем, младшая из Гаргон была привычна. «Меня призвали, и я ответила на зов», — развела руками девушка. «К тому же, мой нынешний мастер не так уж и плох. По крайней мере, он не является похотливым животным, как другие герои, да и задолжала я ему. И все же, служить людям, спасать их после всего того, что они сделали». Недовольно сморщила носик старшая из сестер, что выглядело куда моложе младшей. «Мы, героические души», — вздохнула Райдер, — «мы обе служим людям. Вопрос лишь в том, насколько эти люди достойны». «Ну, моя хочет убить как можно больше этих самых людей», — беспечно улыбнулась Сфина, — «а потом и до богов доберется. До тех самых, по чьей вине с нами случилось то, что случилось, сестра. Так, быть может, не стоит мешать Баудикке и, вместо этого, помочь». «Помощь?» — вскинула бровь Медуза. «Да», — важно кивнула очаровательная богиня, — «подумай, мы вновь будем вместе, и, в итоге, уничтожим человечество». «Это довольно заманчиво», — честно ответила более фигуристая красотка. «Ей действительно хотелось принять это предложение, но, я задолжала своему мастеру, он спас меня, и ответить на это неблагодарностью и предательством, чем тогда я буду отличаться от тех, кто приплывал на наш остров с целью поработить или убить нас? И все равно, человек он помог тебе раз, но, если будет нужно, предаст и продаст. Все люди такие», — недовольно фыркнула Сфина. «Но», — ответила Медуза, — «мой мастер, не человек». Моргнула девушка. «Ты уверена?» «Да», — кивнула Райдер, — «он спокойно поддерживает нескольких слуг, К тому же, я ощущаю от него что-то притягательное и родственное. Одна ассасин утверждает, что он – потомок прародителя змеи, и я склонна с ней согласиться. Уфу-фу-фу-фу, потерла лапки Сфина, а вот это уже интересно. И что же, этот мастер змеи сражается за людей? Да, кажется, там тоже не все так просто и однозначно, но по крайней мере, он старается не допускать лишней крови и резни, в отличие от того, что творит твоя мастер. Потому если ты хочешь, чтобы мы были вместе, почему бы тебе тогда не присоединиться к нам? Ладно, но я проверю этого вашего мастера. Довольно закивала старшая из богинь. Так просто? Ну да, чего тут разводить драму? В отличие от тебя, я своей мастеру ничего не должна, да и эти демонические миазмы от нее мне не нравятся. Пусть я и понимаю, что это логично ощущать от того, кто хочет убить всех людей и богов, но все равно неприятно, как будто какой-то досадной мелочи, сообщила столь пугающие новости Сфина. Ох, сестра, склонила голову Медуза, я уже и забыла, какая ты, ладно, неважно, давай, веди меня к этому своему мастеру, эта богиня желает взглянуть на своего будущего слугу.